знаю, куда еще написать это. Не знаю, кому рассказать. Мне все равно не поверят. У меня мало времени. Очень мало. Я не могу даже выйти из квартиры. Я слышу ее дыхание за своей спиной прямо сейчас. Чувствую, как холодная, слизкая рука ложится на мое плечо. Если я не издам ни звука или не обернусь, то проживу еще немного. Надеюсь, этого времени хватит, чтобы дописать мой рассказ. Все началось месяц назад, когда я сидела одна в своей комнате и читала книгу, когда услышала, что меня кто-то зовет. Я подумала, что это мать, хотя голос был точно не ее, хриплый и будто завывающий. Но обойдя всю квартиру, я поняла, что матери дома нет. И уже тогда я вспомнила, что час назад она уехала по делам. А я так увлеклась чтением книги, что не заметила даже. Наверное, показалось. Успокоила я себя. Но на всякий случай включила телевизор и проверила, закрыта ли входная дверь. Вечером я как-то забыла поделиться с родителями этой историей. Да и не казалось мне это чем-то таким уж мистическим. До определенного момента. Мне снился сон. Я шла по своему же коридору, мимо ванной, из которой меня снова кто-то позвал. Это снова был тот жуткий голос. Но стоило мне услышать его, как я тут же проснулась и еще некоторое время тряслась от страха. Вроде ничего не произошло, но все же мне было очень страшно. К утру сон тоже забылся. Тот страх, что я испытала ночью, теперь казался мне смешным. Но все же в глубине подсознания отложилось то, что от ванны в темное время суток стоит держаться подальше. Придерживаясь этого правила, я какое-то время жила абсолютно спокойно. Вскоре родители уехали на отдых и оставили меня одну. Мне это было не в новинку. Я могла оставаться на ночь одна, но если что, всегда есть верные подруги, которые смогут прийти или же взять к себе на ночь. У меня не было сверхъестественных существ, но я была не особо впечатлительна и не верила в такое. Я проводила время, сидя за компьютером или читая книги, и не особо любила гулять. Меня более чем устраивало постоянное ощущение тишины и полного одиночества. Поэтому я все-таки напряглась, когда услышала свое имя поздним вечером. Услышала, как меня зовет кто-то тем самым хриплым воем из ванной. Я не предприняла ничего, вообще ничего, кроме того, что обернулась на звук и какое-то время смотрела на дверь ванной. Она была приоткрыта. Я отвернулась. Мне просто показалось, не более того. Но в ту ночь я так и не смогла уснуть. Пролежала до самого утра у кровати. А как только на улице стало светло, наскоро собралась и пошла к подруге. У нее же я приняла ванну, потому что если я могла чистить зубы и умываться в раковине на кухне, то мыться там я не могла. А к своей ванной я больше не питала доверия. По неподдающимся объяснениям причинам, я не стала приглашать подругу к себе, убедила ее, что все правда в порядке, но она уговаривала меня переночевать тогда у нее, обещала грандиозную вечеринку. Да, вечеринка была. Она пригласила кучу народу, парня, который мне нравился. Ничего нет необычного в том, что я позволила себе немного выпить. Или много, потому что я не помню, когда я вернулась домой. Помню только то, что днем я проснулась уже у себя дома, и ключей от квартиры найти не смогла. К слову, дверь можно было открыть только ключами с обеих сторон. Это означало, что мне предстоит долгие поиски ключей, потому что дома оставались всего одни, мои, которые я потеряла. Остальные забрали с собой родители. Я не то что не выйду из дома, даже гостей к себе впустить не смогу. Я потратила на поиски ключей весь день, когда поняла, что я посмотрела уже везде. Везде, кроме ванной. Я включила там свет, но он тут же погас и больше не включался. Чертова лампочка перегорела. Тогда я нашла фонарь, посветила в открытую дверь ванной. все еще боялась туда заходить. Мой инстинкт самосохранения просто не позволял мне перешагнуть порог. И заметила странный блеск у слива. Да, это блеснули мои ключи. Перешагнуть порог ванны я так и не смогла. Свет там не включался, а луч фонаря не внушал мне доверия. Я не могла достать ключи. В голову пришла мысль, что можно зацепить их чем-нибудь длинным и вытянуть. Я нашла мамины спицы, склеила несколько скотчем и, убедившись, что это достаточно прочная конструкция для того, чтобы вытащить ключи, я принялась рыбачить. Все шло отлично до тех пор, пока я не начала тянуть ключи на себя. Они зацепились за слив, и в попытке вытянуть их я только развалила конструкцию. Ничего я не придумала еще. Несколько способов вытащить их, не входя в ванную, и применяла их один за другим, пока они не кончились. Ключи так и остались на месте, застрявшие в сливе. Я не думал о том, как они вообще попали туда, размышляя о том, что еще можно сделать, я вспомнила, что сегодня вообще не видела свой телефон. Нигде. Он не звонил. На него не приходили сообщения. Его просто словно не было. Поиски телефона тоже ничем не увенчались. Его я, видать, потеряла еще ночью. Я решила написать подруге в ICQ, но она была в офлайне. Сидя в интернете, я бесцельно гуляя по различным сайтам, которые могли хоть немного поднять мне настроение, я вновь услышала это. Свое имя. Кто-то вновь прохрипел его в ванной. И я обернулась, чтобы посмотреть на дверь. Да, дверь ванной была открыта настежь. Хотя я точно помнила, что плотно закрыла ее, когда оставила попытки достать ключи. Я так и не решилась встать с места, не решилась закрыть дверь. И, наверное, правильно сделала, оставшись сидеть на месте, потому что по двери в ванной поскребли. По открытой двери будто провели когтями и вновь прохрипели мое имя. «Что тебе надо? Оставь меня в покое!» – закричала я. И вновь услышала в ответ свое имя. По двери требовательно поскреблись. Я так и не встала с места той ночью, не решилась встать, а просто сидела на стуле, не сводя глаз с двери. А ближе к утру просто отключилась за компьютерным столом. Проснулась только к вечеру. Я настолько переутомилась за 2 дня, что проспала так долго. Очень хотелось есть. Если вчера я была занята поиском ключей, да и вообще, я привыкла не есть целые сутки, то теперь есть хотелось просто жутко. Чтобы попасть на кухню, мне необходимо было пройти мимо ванной. Только я подумала об этом, и я вновь услышала скрежет когтей. А потом я услышала еще кое-что. «Обернись! Посмотри на меня!» Требовал голос. «Нет», — сказала я себе, — «я ни за что не стану этого делать». «Посмотри!» — человеческим голосом провыла тварь в ванной. Я не знала, как называть ее или его по-другому. А затем раздался новый звук. Звук шагов за моей спиной. В метре от меня, не дальше. Они приближались с каждой секундой. И вот эта тварь стоит за моей спиной и шепчет мне, чтобы я обернулась. Она кладет мне руку на плечо, слизкую, холодную и когтистую, ведет ее вверх по шее и просит, чтобы я посмотрела на нее. Но я не хочу. Как только я обернусь, я умру. А она заставит меня обернуться. Я знаю. Я сижу молча, не двигаясь, уже более 2 часов. Стараюсь сделать вид, что не замечаю руку, или все же лапу твари на своем плече. Я бы закричала, но она убьет меня, как только я издам звук. Она же выползла из ванной, когда я кричала на нее. А даже если это просто совпадение, я все равно знаю, что как только я издам малейший звук, тварь прикончит меня. Я боюсь, очень боюсь. Родители вернутся только через неделю. Я не продержусь так долго.